الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم 38 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Передаю со слов Абу Хурайры, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине Всевышний Аллах сказал: Я объявляю войну враждующему с тем, кто близок ко мне». «Вама такарраба иляя абди бишейна хабба иляя мимма фтараттуху алей». «И любимейшим из всего, что бы ни делал раб мой в стремлении приблизиться ко мне, является для меня то, что я вменил ему в обязанность». ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. И раб мой будет стараться приближаться ко мне, делая побольше желательных вещей, то есть навафель, пока я не полюблю его. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها или يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. И когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которую он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дарую ему это, и если обратится ко мне за защитой, я обязательно защищу его. Хадис передал Бухари. Шейх Салих Алишей Хафизаллаху Та'али говорит: «Хаза хадису айдан азим, кала фихи алейхи ссалату вассалям, инна Аллаха Та'али каль, ваху хадисун кудсиюн». Это великий хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в нем о том, что Всевышний Аллах Субханаху Та'али сказал, то есть это хадис кудси: «Ман аада ли валиян, факат азантуху бильхарб». Тот, кто объявил войну, я объявляю войну враждующему с тем, кто близок ко мне. Ада яни иттахазаль валия адува, то есть взял того, кто близок к Всевышнему Аллаху, или же можно условно перевести угодника Всевышнего Аллаха, себе во враги. Вагаза маанаху аннаху абгадаху. То есть что значит объявил ему войну, баракулу фикум, ли вражду с ним, то есть то, что он его возненавидел. Каляль уляма, ученые говорят, ин абгада аль валия, то есть если какой-то человек возненавидел угодника Всевышнего Аллаха, «Лима гуа алейхи», тут буквы «га» не хватает, «Лима гуа алейхи минаддин», из-за той религии, на которой этот угодник, «Фааза вагиру духулюхи фил хадис», то внешне видно, что этот человек попадает в этот хадис. «Амма ин адагу ля жидуня», если же он начинает враждовать с ним из-за чего-то мирского, «Хасаля байнаху абайнаху хусума», то есть между человеком каким-то и одним из тех, кто считается угодником Всевышнего Аллаха, произошли какие-то препирательства, ляжди дунья, из-за чего-то мирского, фагаза фии тафсиль. Вот тут надо посмотреть на этот вопрос. Инсара магу хусумат багдау вакургун. Если по причине этих препирательств, то есть или эти препирательства приведут к ненависти и неприязни, фаина уюхша алейхи ан ядхуля фи хадзал хадис, то есть вероятность того, что человек может попасть в этот хадис, даже если это было из-за мирского. Но факт, чтобы результата не было, это чего? Ненависти и неприязнь. Амма инканат иль хусума бидуниль багда, если же будут какие-то препирательства, но не будет какой-то ненависти, фаинна уля ядхулю фи хадзал хадис, то человек не попадет в этот хадис. Яни ля якуну мудзиан биль харб, мудзанан биль харб, то есть ему не будет объявлена война со стороны Всевышнего Аллаха. وذلك لأن سادات الأولياء من هذه الأمة قد وقعت بينهم خصومات. Это по той причине, что господа угодников этой общины, то есть имеется в виду сахабы, между ними были какие-то препирательства. فتخاصم عمر وابو بكر في عدة مجالس. Были препирательства между Умаром и Абу Бакром رضي الله عنه в нескольких маджлисах. وتخاصم ابن عباس بل عباس وعلي وحصل بينهم خصومة. Также спорил Ибн Аббас, или же Аббас, его отец, Али, ради Аллаху анху, между ними были какие-то споры, то есть мирские. Батараджа или Аль-Кады, им пришлось даже обратиться к судье, вахака зафиада димин аль-Ахвали, это происходило несколько раз. Фавака аль-Хусума, фалюку аль-Хусума биля багдали вали мин аулия Аллахи аззаважаль, фааза ля ютхлю ауля ятхуль фиада аль-Хадис. То есть если произойдет спор с каким-то из угодника Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то это иншаллах человек, который поспорил с этим угодником, не попадает в этот хадис. Амма иза абгада валиян мина улия илляхи азза ваджаль фаинна умудзун биль хард. Если же он возненавидит кого-то из угодника Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то ему будет объявлена война. Я не кад азанаху Аллаху джалля валя бирхаби мин инди, то Всевышний Аллах объявляет ему войну. Изанаху биль хард маанаху, что значит объявляет войну? Аннаху улима ва унзира. Бианнаху саюакабу миналла, то есть ему дано знать, и его предупредили, что он будет наказан Всевышним Аллаху Субхану Тааля. И харбуллахи джалля валя исалю азабихи ва накалихи ли ибадии. То есть что значит война со стороны Всевышнего Аллаха? То, что он накажет и отомстит своим, то есть рабам. Каля ман ада ли валиен, тот, кто будет враждовать с моим угодником, аль валию инда ахли суннати валь джама. Кто является вали у ахли сунна, кто является угодником? Уррифа, то есть его определение. Аннаху яни арафа губаду ляма, то есть некоторые ученые дали определение термину вали. Куллю муминин таки, каждый верующий богобоязненный. Ляйса бин наби, который не является пророком. Хаза валию фистиляхи инда ахли суннати валь джама. То есть этот человек является угодником у приверженцев сунны и джамаат. Яни аналь валия куллю ман индаху иманун ватакву. То есть вали, угодник, это каждый, у кого есть вера и богобоязненность. Что касается имана и такву, они разной степени могут быть у людей, правильно же? Фатакуну, люля, и поэтому вот эта вот близость к Всевышнему Аллаху, я не махаббатулла, то есть имеется в виду любовь Всевышнего Аллаха, ли абдихи к своему рабу, ванусратуху, и помощь, оказание помощи с его стороны, ли абдихи рабу, такуну тилька львиля и мутафадаля. То есть по причине того, что львиля и разные может быть, и соответственно помощь и оказание помощи и любовь со стороны Аллаха Субхану Тааля может быть разной. Ва иннама юхсаду биль валию ман камуля бихаса биститаги аль иман вот таква. Под вали подразумевается тот, кто сделал полным по мере своей возможности свой иман и свою богобоязненность. Ва галиба алейхи фи ахвальхи аль иман вот таква. И то, что в основном его положение такое, что в нем вера и богобоязненность. Так как на это указывают слова Всевышнего Аллаха, аля инна аулия Аллахи ля хауфун алейхим ва ляхум яхзанун. Поистине угодники Всевышнего Аллаха, не будет над ними страха и не будут они опечалены. Аллавина аману ва кану яттакун. Которые уверовали и проявляли богобоязненность. Баракаллаху фикум, вот такая вот идея для братьев в будущем, то есть для требующих знаний, когда изучаем хадисы, изучаем и читаете аяты из Корана, вот один раз хатам, когда делать будете, выписать себе все аяты, где Всевышний Аллах говорит «Ля хауфун алейхим», «Валя язану», то есть отрицает какие-то качества. Вот, например, и можно после этого, баракаллаху фикум, составить, например, уже список аятов или же маленький урок на тему «Если ты не хочешь жить в страхе», или же, например, лечение от депрессии, лечение от страха и привести вот эти вот все аяты. Правильно же, Баракалов? То есть вот на такие моменты обращайте внимание. Или же, например, человек говорит, я чувствую печаль, давай посмотрим. То есть, потому что это важно, выписываешь, когда человек к тебе приходит какой-то, начнешь жаловаться, будет говорить, брат, что-то вот постоянно мне грустно и так далее. Значит, в тебе есть проблема, либо в тебе вот один из причин, либо в тебе имана нету, либо иман твой слабый, либо богобоязненности тебе не хватает, поэтому у тебя грусть и страх, допустим. Фаджаля, аля улия, гумуль муминин аль муттакин. Всевышний Аллах описал тем, что улия, то есть его угодники, это кто? Верующие и богобоязненные. Идан фаман ада муминан муттакин. И поэтому тот, кто враждует с верующим богобоязненным, факат саа фитакмили иманихи ватакваху бихаса бекудрати, то есть враждует с тем, кто стремится сделать полным свой иман и свою богобоязненность по мере возможности, валям юрафангу майохдишу. Камаль иман, и неизвестно от этого человека, то есть с его стороны, со стороны этого верующего, что-то, что вредило бы или уменьшало бы его иман. Хадж это вот, когда говорят, как поцарапал, дословно перевести. Ва камаль таквагу и полноты его богобоязненности, фаиннаху мудану бихарби минала. Такому человеку, кто враждует с таким угодником, такому Всевышний Аллах объявляет войну. Яни му'лим ва мухаддид, то есть Всевышний Аллах дает ему знать, угрожает ему, биисали укубатилля, что он будет наказан Всевышним Аллахом. Почему Всевышний Аллах накажет того, кто враждует с его угодником? Потому что Всевышний Аллах любит этого угодника, джалля валя. Мансуру мин Аллах, ему оказывается поддержка со стороны Всевышнего Аллаха. И человека надо любить, если его любит Всевышний Аллах, джалля валя. Надо очень важно, то есть про слова не забывать, тот мумин тахи, чтобы его иман был иман, соответствующий иману пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его сахабы. То есть не в качестве, а в виде. То есть чтобы его иман был иманом ахли сунна джама. А так вот человек богобоязненный, баракаллаху фикум, это который следует сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть имеется в виду правильный иман и правильный таква. Вот это очень важно. Правильный иман и правильный таква. То есть иман, который, о котором говорят ахли сунна, и таква, о которой говорят ахли сунна. Баракаллаху фикум, очень страшный хадис. Угроза приверженцам беда. Потому что больше всех с аулия Аллах кто воюет? Приверженцы нововведения. Приверженцы нововведения. Они больше всех, кто объявляет войну, кому? Угодникам Всевышнего Аллаха Субхану Аталию. И поэтому мы видим, субханаллах, в истории человечества, начиная со времен Пророка и до сегодняшних дней, как Всевышний Аллах Субхану Аталию поступает с врагами приверженцев новшеств, которые воюют с ахли сунны. Да, бывают люди... Баракаллаху фикум, приверженцы сунны бывает двух категорий. Бывает приверженцы нововведений, бывает две категории людей. Бывает приверженцы нововведений, делает себе бида тихонечко и никого не трогает. А другой же это кто? Да, и тот, кто призывает бида. А когда он начинает призывать, он, соответственно, начинает враждовать со всеми, кто не противоречит ему. Правильно же? И автоматически попадает под этот хадис в Аллаху Мустан. قَالُ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّا عَبْدِ بِشَيْنَ حَبَّ إِلَّا مِمَا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. И мой раб не может приблизиться ко мне ничем, как может приблизиться тем, что я сделал, что я вменил ему в обязанность. يعني أَنَّ أَحَبَّ قُرُبَاتِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَّا هَذَا الْعَبْدِ أَنْ يَتَقَرَّبَ الْعَبْدُ بِالْفَرَائِدِ. То есть самым любимым из того, что приближает Всевышнему Аллаху, это когда человек или раб Всевышнего Аллаха приближает Всевышнему Аллаху путем выполнения того, что Всевышний Аллах сделал обязательным для раба. Хави ахаббуль курубати лиллах, то есть это является самыми любимыми видами того, что приближает Всевышний Аллах. Вассалаватуль хамс, пятикратная молитва. Хайсу тусалля ватухам, то есть когда человек совершает ее, выстаивает ее вот, со всеми то есть, условиями, ваджибатами и так далее. Вассакатуль мафруда, обязательный закат. Вассиямуль мафруда, обязательно ураза. Вальхаджуль мафруда, обязательно хадж. Валюмуру льваджиба, разные другие обязательные постановления в религии. Куллю амрин ифтарадаху Аллаху джалля ва'ля алейхи фаттакаррубу илейхи бихим. Каждую вещь, которую Всевышний Аллах тебе сделал обязательной, тебе надо приближаться через нее к Всевышнему Аллаху. Вахаббу лища илейхи джалля ва'ля хаза хиляфу маяти либады нуфус. То есть, и знать, что это самая любимая вещь у Всевышнего Аллаха, и это противоречит тому, то есть, на чем многие из людей. Многие люди, субханаллах, делают много желательных поступков и при этом не делают обязательств. Фианнахум яхсулю индахум хушу ва тадаллю финнавафиль. У многих людей, говорят, они чувствуют смирение, говорят, выполняя какие-то желательные поступки. Ма ляхсуль филь фарайд, при том, что в обязательных вещах такого не чувствуют. Баль ва ирджуна бин навафиль, ма ляирджуна биль фарайд. И совершая какие-то желательные поступки, надеется на ту награду, на которую не надеется, совершая обязательные поступки. Фаза хиляфуль ильм, это противоречит знаниями. Валлаху джалля валя камаджа фи хазаль хадис куси, Всевышний Аллах, как об этом говорится в этом хадис куси, иннама юхиббу баль ахабба ма ютакаррабу бихи джалля валя мафтарадаху субхана. Всевышний Аллах больше всего любит, чтоб к нему приближались тем, что он сделал обязательным, что он вменил обязанность. Фафтарад Аллаху джалля валя фарайд, Всевышний Аллах вменил обязанность определенные виды поклонений, ляннаху юхиббу ан йутааббад биха, потому что Всевышний Аллах любит, чтобы ему поклонялись этими видами поклонений. Халя валя язалю абди йатакаррабу илляй бин навафиль хатта ухибба. И если раб будет приближаться ко мне, то есть помимо того, что будет самое любимое дело делать, а это то, что Всевышний Аллах вменил ему обязанность, еще начнет какие-то желательные поступки делать, Всевышний Аллах еще больше начнет его любить. Я не ля язалю это хараббу бин навафиль, то есть он будет продолжать приближаться, совершая какие-то желательные поступки. Навафиль ибадат бадаль фарайд, то есть делать желательные виды поклонения после того, как выполнил обязательное. Хатта юхиббаху Аллаху джалля ва'ля, пока его Всевышний Аллах еще сильнее не полюбит. Ва хаза яъни аннаху сара ляху касрату навафиль васфан. То есть когда человек будет описан тем, что он совершает большое количество желательных дел, бихайфу кафура мингу и тянугу бин навафиль ибадат мин ас-салати вас-сиями вас-садакати валь-хаджи валь-умри вашбазалик. То есть когда человек описан таким качеством, что он выполняет много желательных поступков, будь это связано с молитвой или же уразой или же садака, хаджи, умра и так далее. Каля хатта ухиббаху, пока я еще сильнее его не люблю, хаза ятулю алянна махаббат Аллаха джалля туджлабу бисаи фи туат би адай навафиль. В этом указание на то, что Любовь Всевышнего Аллаха можно приобрести, стремясь подчиниться Ему, выполняя желательные поступки. То есть стремиться к желательным поступкам после того, как раб выполнит то, чем он обязан. То есть, чтобы человек приближался к Всевышнему Аллаху этим. То есть, если я его полюблю, то есть еще больше имеется в виду. Почему вот это надо переводить? Потому что про фарайд же он сказал, что самое любимое, что может, чем может раб приближаться, это что? Выполняй фарз. Значит, Аллах его уже любит. И потом сказал, валя язалю абди ятакарабу ля хатта ухиббаху. И будет раб ко мне приближаться, пока я его полюблю, не совсем правильно переводить, а пока я еще больше его не полюблю. И вот какая-то степень хатта ухиббаху, хадда ядуля аля махаббати ля иваджаля. Так сказать. Файза ахбабтаху, если я его полюблю, то есть еще сильнее, и махаббати ля джаля аля абди асар, и если Всевышний Аллах полюбит своего раба, то есть будут плоды, какие? Фама хадда ля асар, какие будут плоды? Я стану слухом, которым он слышит, и зрением, которым он видит. То есть ученые хадисы и ученые сунны растолковали слова «кунту самаху лязи ясмауби», «я стану его слухом, которым будет слушать». То есть я ему дам тауфик, успех, и помогу ему правильно слушать только то, что является правильным. Вафи басари. Помогу ему смотреть только на то, что является дозвольным. Вафима яма любияди. И также во всем том, что связано с его поступками, которые он совершает руками. Вафима ямши иляхи бериждихи. И также во всем том, что человек куда направляется своими ногами. Фамана каулихи слова пророк саласам кунту самаху, то есть я буду его слухом, я не уафику фисами, то есть я помогу ему в его слухе. Вагазаляйся мина тауль, это не является искажением атрибутов, правильно? Лянна лькаты шарай, потому что насы, то, на что однозначно указывает тексты шариата, нала джалляваля ля икуну бидати сама, то, что Всевышний Аллах не может быть своей сущностью слухом. Валя икуну бидати и басан, не может быть своей сущностью зрением. Валя икуну бидати ядан, не может своей сущностью быть человеческой рукой. Валя икуну бидати и риджан, не может быть своей сущностью ногой. Джалля валя ватакаддаса ватаазама роббана. Фадалля аля льфкат и шараим, то есть указывает на однозначный шариатский смысл, аля анна каулеву, то, что под словами кунту самаху лязи ясмауби, буду слухом, которым он слышит, яни аннаху юаффаку фисамихи, то, что человеку будет оказано содействие и дана помощь в его слухе. Ваюсаддаду, то есть Аллах сделал так, что он будет слушать только что-то правильное. Фаля ясмау илля ма юхиббу Аллаху азаваджаль. И Всевышний, он будет делать только то, и слышать только то, что любит Всевышний Аллах. Ан ясма, то, что любит Всевышний Аллах слышать. Валя, чтобы тот слышал. Валя юбсару илля ма юхиббу Аллаху азаваджаль ан юбсар. И будет видеть человек только то, что Всевышний Аллах смотрит, любит, чтобы он видел. Валя, то есть Всевышний Аллах будет ему облегчать те причины, которые будут отвращать его от греха. Будет отвращать его греха. Валя яма любиядихи, валя юбташу биядихи, ля махибу ладжалю алян яма любия. И Всевышний Аллах сделал так, что человек не будет делать руками или не пойдет своими ногами никуда, кроме тех мест, которые любит Всевышний Аллах, субхана таля, чтобы он туда ходил, или будет делать только те вещи, которые любит, чтобы Всевышний Аллах, которые Всевышний Аллах любит, чтобы он совершал руками. Вакадалька фериджаля дием шибиха, также в ногах, которыми он ходит. Вагуляту суфи, что касается суфистов, излишествующих, истадалю бихада ля масатиль хулюль, привели вот это хадис в довод, на что? На вопрос пантеизма. Гунака ривает он маудуа, за дуга фи хадал хадис. Есть ривает, то есть добавка к этому хадису, но она является ложной. Варичлюху ляти ямши биха, укалеву хатта якулю лишай кун фа якун. То есть добавили такую добавку, и даже то есть до того Аллах полюбит его, что если этот человек скажет чему-то, будь оно будет. И поэтому баракалуфикум, вот этот вот Али Джифри, многобожник, суфист, враг Всевышнего Аллаха и его религии, которого очень сильно в наше время рекламируют на всяких, на интернет-просторах, то есть русскоязычный перевод и так далее, и тому подобное, говорит такие слова. То, что говорит угодник Всевышнего Аллаха, из-за силы своей, говорит, своего имана, может, говорит, если скажет ребенку в чреве матери «будь», вот женщина, какой-то женщина, просто «будь», там, говорит, зародится ребенок. Аллаху барит. А тогда Всевышнему Аллаху что вы оставили? Аллаху мустаан. Потом этот хабиф, это скверное создание, вот этот Али Джифри, субханалла, они ахль-бида, вот всегда запомните, чем отличается ахль-бида от ахли-сунна. Ахли-сунна юхатыбу на насабиль-ильм. Ахли-сунна обращается к людям на основе знаний. Ахль-бида юхатыбу на насабиль-аватыв. Ахль-бида обращается к людям на основе чего? Эмоций, чувства эмоций. Берут их слезами, берут их грустным лицом, берут из чего-то, рассказывают истории. Какие-то истории и так далее. Люди любят аватыв. Люди любят то, в чем есть эмоции. И это вот и есть. А ахли сунна нет, они илм доносят. С мудростью доносят, баракаллаху фикум, но доносят илм. В общем, эта ривайя является чем? Ложной, мауду. Вагаза миджара и акида цельхулюли. Это, говорит, все является результатом акиды пантеизм. То есть пантеизм, когда говорят, что кроме Всевышнего Аллаха ничего не существует. Есть только вот этот Всевышний Аллах. И вот все, что происходит, этот мир и так далее и тому подобное, на самом деле этого, говорит, не существует. Это, говорит, просто, говорит, плод мышление Всевышнего Аллаха. Вот Аллах думает о том, что мы сегодня здесь собрались и проводим урок. Вот мы поэтому вот это видим друг друга и так далее. Там подавали язубля такой куфр. В Азии Маруиету лякинна биасаниди мункара. То есть это передается, однако, говорит, с порицаемыми иснадами. Вахакам алей тайфат минагля лим бельвад. И многие ученые, то есть, сказали о том, что это ложная ривая. Кали валяйн саалян иля утиянна валяйн стаадан иля уэйданна. Если у меня о чем-то попросит, то я обязательно ему дам. Если он прибегнет ко мне за помощью, то я прибегнет ко мне за защиту, то я его защищу. Я не валлаху, валлаху ляйн саалян иля утиянна. То есть валлахи ляйн саалян иля утиянна. То есть Всевышний Аллах клянется сам собой, что если человек попросит меня о чем-то, я обязательно ему это дам. Лянна лям фи каули ляйн. Хази ильвака фиджавабиль касам, то якуну хабиль касам, то есть по правилам рабского языка там есть клятва. Ляин саалян иля утиянна, если он мне попросит о чем-то, я обязательно ему это дам. Я не валлахи ляин саалян иля утиянна, то есть смысл какой? Валлахи, клянусь Аллахом, если попросит, то я ему обязательно это дам. Ма сааля, я не ан якуна муджаба дава, то есть что значит, о чем бы не попросил, то есть смысл какой, что он будет муджаба дава, то есть Аллах ему будет отвечать на его дуа. Валейни стаадани ля уиданна. И если он прибегнет ко мне за помощью, я ему предоставлю за защиту, то я его защищу. Аза фарон миналь джумля текабля. То есть это как бы ответвление от предшествующего предложения. Джааля нилляху ваяку мин хасати ибади улья. Пусть Всевышний Аллах сделает нас из выделенных рабов и его угодников. Аминь.